Гилви продолжал улыбаться. «Ну?» — неопределенно начал я. «И как ты тут? Все это время?» «Плохо», — неожиданно пожаловалась она. «Потому что без тебя, Рус». Я чуть не поперхнулся. Девушки-операторы изо всех сил делали вид, что ничего не замечают. «Гилви, мне кажется, такие разговоры». «Ты прав, надо вести не в этом месте». И Гилви, цепившись мне в рукав, потащила за собой в отгороженный стойкой вычислительных блоков за куток у задней стенки трейлера. «Я по тебе очень-очень-очень соскучилась», — едва шевеля губами, прошептала она, вставая вплотную так, что я чувствовал ее упругую грудь. «А ты по мне?» «Ну, еще бы», — соврал я. «Как вспомню тебя в тех чулочках». Гилви хихикнула, но улыбка мигом истаяла. «Только потому и вспоминал?» «А разве такое зрелище забудешь?» «Ну, тогда-то ты только и знал, что за книжкой прятаться». Она погрозила мне пальцем. «Гил, да ладно тебе. Скажи лучше, как ты здесь?» «Как я здесь?» Она опустила глаза и вздохнула. «Да как обычно, Рус. Работала как лошадь, вот шарфюрера дали. А как ты оказалась в Таненберге?» И тут я подумал, что этот вопрос мне следовало задать ей давным-давно, еще тогда, на Омеге-8. Гилви носила в петлице две молниеобразные руны. Эту эмблему оставило себе только одно имперское ведомство – Гехаймстацполицай, то есть сокращенно гестапо, занимавшееся порой совершенно неожиданными делами. Гилви, собственно говоря, совершенно не должна была трудиться какой-то там шифровальщицей в штабе полка. Пусть даже его традиции восходят к Ваффен-СС. Гилви Паттер была единственной шифровальщицей, кто носил черную форму. Да очень просто. Сама подала рапорт, меня и прикомандировали как особо отличившуюся. Легко ответила девушка. В кадрах Гехайм я осталась, а тут числюсь в служебной командировке. Стоит ли мне говорить, что это должна была быть да нельзя странная командировка? Я постарался чуть отстраниться. Возникла неловкая пауза. Гилви кусала губы и, казалось, мучительно боролась с желанием что-то сказать. Выручил нас ординарец Валенштейна, приволокший увесистый тюк с моими личными вещами, в свое время оставленными в полку перед дезертирством на Новый Крым. «Пойду, переоденусь», — воспользовался я подходящим предлогом. Да, здесь было все. Удостоверение личности, шкатулка с наградами, аккуратно свернутые комплекты формы, полевой, парадной и повседневной. Денежный аттестат. Согласно ему, мне продолжали аккуратно начислять жалования. Да еще и суточными, рассчитанными, правда, по тыловым нормам. И так далее и тому подобное. Скупой джентльменский набор младшего имперского комсостава. Предстояло получить личное оружие, броню, реактивировать мой чип в полковой системе управления боем. Стать на учет у казначея, каптенармуса и так далее и тому подобное. Костю и Ингу действительно отпустили. Когда Таненберг завершил марш, и мы остановились ввиду Приволья, рыбацкого городка на крайней западной оконечности Сибири. Судя по всему, защитники острова решили дать здесь последний бой. Инга и Костя смотрели на меня со страхом и отвращением. Однако пробивалось все же и любопытство. Они же видели, как каратели падали от моих пуль, как я выводил отделение, до последнего сберегая своих. А сейчас... явился в полевой имперской форме. «Я их накормил, господин лейтенант. Вырос рядом со мной Микки». «Ух, и оголодали же!» «Спасибо, Мик». «Ребята, так было нужно. Сейчас я не могу объяснить вам всего, но... самое главное, что вы уходите отсюда живые и здоровые. Командир этой части собирался взять с вас честное слово не выступать против империи. Но, полагаю, это уже излишество. С тройкой вы уже сталкивались и знаете, что это такое. Ни в коем случае не говорите, что были в плену. Вас поставят к стенке в 30 секунд. Скажите, что блуждали, я пропал без вести, ну и удачи вам. И еще. Погодите называть меня предателем». Микки таращился на меня, не понимая ни слова. Его личный язык планеты расквартирования никогда не занимал. «Я их отпускаю, Микки. Спасибо, что приглядел за ребятами. Рано им еще умирать». «Умирать всегда рано, гер-лейтенант». «Философствуешь, Мик? И давай без чинов». «Эй, вы двое! Ну-ка давайте, нечего рассиживаться. Господин лейтенант велел вам убираться на все четыре стороны. Ваши вон там, за той высоткой. Ноги в руки и давайте. Только смотрите, чтобы вас свои же не пристрелили. Костя дернулся, словно собираясь что-то сказать. Но Инга, маленькая мудрая Инга, схватила его за руку. «Прощайте», — шепнула она и почти что силой потащила Константина за собой. Прочь к последнему рубежу обороны добровольцев. Я смотрел им вслед, пока на левом обрезе шлема не заметил зеленый огонек вызова от командования. «Фатеев!» «Ягер, оберс-лейтенант!» «Срочно явиться за предписанием! Свободного взвода или рота у меня пока нет, но, похоже, у нас появилась срочная работа!» «Слушаюсь, господин подполковник!» «И я боюсь, вакансии скоро появится!» — мрачно пробурчал Валенштейн и отключился. То, что, как я и ожидал, будет приватным разговором, оказалось собранием чуть ли не всего офицерского состава полка. Два трейлера встали под прямым углом. Развернулась легкая камуфлированная крыша. Мигнули индикаторы на моем шлеме, на полную мощность заработала защита от подслушивания. Я увидел много незнакомых лиц, хотя большинство, завидев меня, широко улыбались, протягивали руки, поздравляя. С возвращением, с удачей, неслось со всех сторон. Я кивал, улыбался, пожимал ладони в ответ. Не прошло и пяти минут, как появился Валенштейн. «Майн Херен, у меня есть новость. Я бы сказал, очень плохая. Впрочем, смотрите сами. Это только что передали с орбиты». Засветился выдвинутый из штабного трейлера экран. «Даммишарфюрер, увеличение», — резким злым голосом приказал оберст-лейтенант. «Катарина, помогите ей». К Гилве подскочила еще одна девушка из команды шифровальщиц. Сплошная засветка на экране сменилась четким изображением. Океан, и над ним три внушительного вида темные блямбы. Блямбы быстро увеличивались, и разом воцарилась мертвая тишина. Меня пробрало морозом. Матки. Ну, конечно же, матки. Над океаном, и, надо полагать, движутся прямиком к нам. Но почему бездействует орбитальная группировка? Командование предупреждает, что нам осталось меньше 3 часов до возможной атаки. Мы будем действовать, как действовали под Панемюнде, с учетом наших новых возможностей. В инструктаже вы не нуждаетесь, прошу как можно тщательнее разъяснить рядовому составу их задачи. У нас осталось не так много ветеранов боев на Иволге. Организация обороны следующая. Валенштейн перечислял подразделения, имена командиров, обороняемые участки. А я застыл, оцепенев, всеми чувствами, потянувшись туда, в небо над нашим знаменитым океаном, где неспешно и торжественно плыли матки. Доселе они предпочитали передвигаться скрытно по морскому дну, а сейчас, видать, у Дарианы Дарк истекло время. Неужели матки неуничтожимы даже ядерными зарядами? Неужели их нельзя сшибить с небес с зенитными ракетами дальнего действия, несущими соответствующие боеголовки? Почему опять должна гибнуть пехота? Империя уже потеряла Омегу-8 и Иволгу. Тогда тоже не рискнули пустить в ход атомное оружие, а потом было уже и поздно. Конечно, ничто не могло помешать превратить эти планеты в сплошные радиоактивные пустыни, покрытые глянцевым, спекшимся от страшного жара песком. Но империя по непонятным мне причинам мешкала, точно и впрямь надеясь на управляемость этого вторжения, и что в один прекрасный день всю эту завидную недвижимость удастся вернуть. Тогда-то, конечно, расшуриваться боеголовками на сотни мегатон не рекомендовалось. Молчаливые офицеры быстро расходились. Я сообразил, что по-прежнему стою. Мое подсознание, как оказалось, четко выполнило команду лейтенанту Фатееву остаться. Руслан. Валенштейн сделал мне знак приблизиться, включая на ладони. «У меня, кроме большой и плохой новости, есть одна хорошая. Хотя и маленькая. Кажется, мы таки нашли Дариану. Который уже раз», — невольно подумал я. Это казалось навязчивой идеей. Я гонялся за ней с упорством маньяка. Дважды держал ее жизнь в своих руках. И дважды упускал, хотя упускать не имел никакого права. Ну вот он, третий шанс, как сказали бы в романах, последний. Она не покидала окрестности Нового Севастополя. Но есть еще кое-что, требуемое быть тебе сообщенным». Валенштейн перешел на русский, от волнения вдруг начав коверкать фразу. «Над Новым Севастополем туча. Есть вероятность, что она не будет атаковать город. Вполне возможно, что она напротив охраняет подступы. Поведение ее значительно усложнилось. В Новом Севастополе, думаю, сейчас собраны все поселенцы. Сам не знаю, как удалось вытолкнуть эти слова из перехваченного судорогой горла. А всех остальных... Ног под собой я не чувствовал. Из ведущей в темное нутро трейлера двери высунулась озабоченная Гилви. «Я отправил срочный запрос командованию на проведение штурм-рейда. Я предоставил данные, что Дариана может быть не человеком. Это произвело впечатление. Я считаю, что ты должен возглавить этот рейд, Руслан. У нас очень мало времени. Тебе надо собрать команду. Не больше 2 дюжин. Черный коршун больше не поднимет. Ему до Нового Севастополя отсюда 5 часов лета. Мы постараемся сдержать маток здесь. Герр-оберст-лейтенант, не забудьте о населении Приволья и о его защитниках». Валенштейн сердито сжал губы. «Я все помню, лейтенант. Не надо напоминать мне о моих обязанностях офицера империи по защите ее подданных. Даже если эти подданные оказались вовлечены в вооруженное сопротивление нашим войскам. Не мешкай, Руслан. Через 15 минут я жду тебя с группой. Коршун прибудет через час. Вы успеете взлететь до того, как здесь развернется туча. Оперативные материалы для тебя уже готовятся. Получишь их, как я сказал, через 1/4 часа. С вашего разрешения, герр-оберст-лейтенант, я взял бы людей из моего старого взвода. На твое усмотрение. Исполняй». Мне хватило 20 минут, чтобы вернуться с 20 солдат. Конечно, всех стариков я взять не мог, да их уже и не осталось столько. Назариан со всем 2-м отделением моего взвода погиб на Иволге, когда Таненберг угодил в волчьи ямы. Поэтому пришлось брать тех, на кого указывали проверенные кадры. Такие, как Микки или Глинка. Микки, Глинка, Гюнтер, Торваль, Петер, Сурендра, Джанамани, Мумба. Раздвокряка я брать не стал. Нет, ни с его невезучестью. Остальные новые. Но за них ручались старики. Большинство новичков, к моему изумлению, оказались крепкими и высокими парнями стержневой нации. Я бросил быстрый взгляд на Фина. «Патриотический призыв, лейтенант», — полголоса отозвался Микки. «Все из внутренних миров, кровь с молоком, ёмть. Но ребята бравые. На капе их всех к нам пригнали. Сказали, что отбирались для пополнения Таненберга по конкурсу из других частей. Из обычной пехоты есть, танкисты, десант тоже». Я кивнул. Прощальное слово Валенштейна было коротким. Штаб ретранслировал мне все данные для рейда. Висящий спутник обеспечивал непрерывную картинку сверху. «Руслан, как ты станешь действовать на месте, решать тебе и только тебе. Штаб Дариана мы засекли. Переговоры идут отсюда». На голографической карте запульсировал огонек. «Это не идентифицировано ни с какой существенной инфраструктурой, кроме всего лишь старой фермы. Если я правильно понял твое донесение, наличие там биоморфа весьма маловероятно. Можно ожидать, что это будет обычный бой, осложненный, правда, возможным вмешательством тучи, развернувшейся над Новым Севастополем и ближайшими окрестностями. Картинку тебе ретранслируют». Он резко и жестко пожал мне руку. «Действуй, лейтенант. И будь я проклят, если по возвращении ты не наденешь погоны обера и не получишь роту. Служу империи», — против воли вырвалось у меня. Успели таки вбить в самое подсознание. Гилви кусала губы и совершенно ясно с трудом сдерживала слезы. Ну и дела. 300-тонный Зигфрид добрался бы до Нового Севастополя быстрее, но, увы, для него требовалась изрядная взлетно-посадочная полоса. То же самое с Кондором. И только черный коршун, конвертоплан, способный взлетать и садиться вертикально, и в то же время обладавший скоростью хорошего пассажирского лайнера, мог добраться сюда, забрать нас и достичь цели. Платой за это стала грузоподъемность. Мы, конечно, взяли с собой все, что только могли. Все, кроме танков. 5 часов полета прошли в молчании. Я обошел людей, кратко перемолвился с каждым, после чего углубился в изучение обстановки на тактическом дисплее. Спутник усердно трудился, и ретрансляторы не подкачали. Я видел все, что происходит на ферме и вокруг нее. Во дворе мелькали человеческие фигуры. Однако воздух пятнали многочисленные крылья, вившиеся в некотором отдалении тварей тучи. Подходы к дому открытые, вокруг расчищенные, тщательно возделанные поля. И только сама ферма прячется, как у нас было принято, под громадными зонтиками местных деревьев, несколько напоминавших земные пальмы. Так, тут похоже капониры. Хорошо, если только пулеметные,